Я вошел и закрыл за собой дверь. Дальше я не двинулся, а молча стоял у двери. «Иди сюда, Джек. Не принимайте меня всерьез. Да, я расстроилась, бывает. Ну как, вы все уладили?» «Придется вам расстраиваться опять», — сказал я, доставая конверт из кармана и бросая его ей на колени. Ее глаза потемнели, а похотливая улыбка исчезла с лица мгновенно. «Что это такое?» «Посмотрите сами». Она взглянула на конверт, но не тронула его. «Что это такое?» Я подошел к кушетке, поднял конверт, вынул все 5 фотографий и веером разложил перед ней. Она стала внимательно рассматривать каждую в отдельности. Наконец она взяла фото, где я был изображен вместе с Сэмом. Поглядев на него более внимательно, она наконец сложила их все вместе и протянула мне. «Сколько?» Если не считать каменного выражения лица, бледности и блеска глаз, она была удивительно спокойна. «Сколько?» Это была удивительная женщина. Она смогла сдержать весь гнев и страх внутри себя, и никакого взрыва негодования не последовало. 500 тысяч. Она посмотрела на меня. «Вы дорогостоящий любовник». Я промолчал. «Ладно, не смотрите так, будто наступил конец света. Сядьте здесь». Она показала на кресло, стоявшее рядом. «Расскажите мне подробно». И я присел. А она продолжала лежать, разглядывая ногти, в то время, как я рассказывал ей о Пэм и Алестрии. «Они не удовлетворятся этими деньгами, конечно», — сказала она. «Если я заплачу им сейчас, они вернутся потом позже. Шантажисты всегда так делают». Она взглянула на меня. «Вы убили Эрскина. Сможете вы убить их?» «Да, но это не спасет нас. Алестрия, конечно, застраховался на этот счет». Она кивнула. «Остается пойти к мужу и покаяться ему, что я наделала глупостей, и надеяться на то, что он помилует меня». И снова она говорила, никому не обращаясь. «Вы должны сделать это», — нервно сказал я. Она взглянула на меня. «Вы маленький человек, не так ли, Джек? Сейчас вы думаете, что станет с вами. Я хочу избавить вас от всего этого». «Неужели?» — она усмехнулась. «Это уже кое-что. У меня есть деньги. Что вы предлагаете? Должна я заплатить им? По крайней мере, мы избавимся от них до следующего раза. Что вы думаете?» Теперь уже удивился я. «Вы хотите сказать, что найдете 500 тысяч?» — хрипло произнес я. «Конечно, без труда. Только нужно ли делать это?» В моей голове сразу прояснилось. «Если она сможет достать эти деньги, и если это удовлетворит их, тогда я могу успокоиться. Может быть, мне удастся остаться на работе у Эссекса? Почему бы им не удовлетвориться этими деньгами?» «Это решение», — сказал я, стараясь не выражать радости. «Верно, да. Как вы быстро согласились с этим? Хорошо, давайте заплатим им». Она взглянула на меня. «Вы их знаете, а я нет. Можем мы им доверять?» Я не знал, но не собирался признаваться в этом. Мне самому хотелось побыстрее избавиться от них хоть на время. «За такие деньги они должны быть рады», — сказал я. «Это же 500 000». «Они поселились в Хилтоне, не так ли? Попробуйте повидаться с ними, Джек, и мы заплатим». «Вы не шутите, Вика? Вы действительно хотите заплатить им?» «Да, я не хочу, чтобы мой дорогой муж потерял 10 000 000 за страховку. Да еще он узнает, что я вела себя как шлюха, не так ли?» Она пожала плечами. Боясь, что она изменит свое решение, я сразу позвонил в отель и попросил к телефону мистера Алестрия. Через небольшой промежуток времени он подошел к телефону. «Это Крейн, мы согласны», — сказал я. «Где мы увидимся?» «Завтра в 11, здесь, и он повесил трубку. «В отеле в 11 часов», — передал я ей. «Мне потребуется 2 дня, чтобы собрать деньги. Спросите его, что он хочет получить, деньги или чек». Она была совершенно спокойна. «А сейчас уходите, мне надо связаться с маклером». Она щелкнула пальцами. «Идите домой». У меня всегда было предчувствие, что когда-то и мне она щелкнет пальцем, желая, чтобы я исчез, так же, как она поступала с другими людьми. Но сейчас это меня уже не беспокоило. Я был и так благодарен ей, что она не устроила никакой сцены, и что она заплатит деньги, и моему будущему нет непосредственной опасности. «Я все сообщу вам», — сказал я, направляясь к двери. Она потянулась к телефону и даже не взглянула в мою сторону. И я вышел на улицу, сел в свой кадиллак и покатил домой. Конечно, я понимал, что Алестрия будет и дальше доить ее. Но ведь она была чертовски богата и переживет это. Да, мое будущее вроде опять стало ясным. На следующее утро, без 5:11, я был уже в Хилтон-отеле. Когда я спросил у столика мистера Алестрия, мужчина встал так быстро, что чуть не упал на меня. Он сразу произнес свои извинения, что не устоял на ногах. Я забыл о нем, но позже вспомнил этот случай. Алестрия ждал меня в большой комнате с двухспальной кроватью и обычной отельной обстановкой. У окна стояла Пэм. Она даже не повернулась, когда Алестрия открыл дверь. «Ах, мистер Крейн», — сказал он, улыбаясь змеиной улыбкой, — «рад вас видеть снова». Он закрыл дверь. «Итак, она согласна заплатить?» «Да». «Очень разумно. Она согласилась на $500 000?» «Да». «Хорошо. И несколько неожиданно. Я думал, что она будет торговаться. Ну, конечно, это очень хорошо. Мне нужны акции на эту сумму». «Это будет сделано. Мне нужны все фото, все негативы и расписка от вас в получении денег и обязательство нас больше не тревожить». «Конечно, вы получите фото и негативы, но никаких расписок и обязательств». «Это значит, вы станете вымогать снова?» «Мистер Крейн, поверьте мне, мы полностью удовлетворимся этой суммой. Не так ли, Пэм?» Не оборачиваясь, она ответила: «Да». «Я заверяю вас, мистер Крейн. Когда будут готовы деньги?» «Послезавтра». «Согласны, но не позже. Принесите акции сюда в 10 часов. Только не опаздывайте, нам надо успеть еще на самолет».